Медальон снова найден. Бессменный получил записку Цветинского, в которой было написано следующее. «Поезжай сейчас же в дом, где живет граф Феникс, и, найдя там человека, француза Жоржа, поговори с ним келейно и расспроси, узнал ли он, кто был на маскараде у Шереметьева византийским царем с известным тебе медальоном. Так нужно для моих соображений. С Жоржем обойдись как следует». Это не простой лакей, но такой же, как и мы. Он должен скрываться до времени от преследований. Покажи ему эту записку». На этот раз бессменный, выздоровевший благодаря уходу Кутрарари, чувствовал себя настолько крепко, что испытанное им вновь потрясение не подействовало на него, как прежде. Он доехал домой с Фениксом, не выказав даже признака того, что происходило у него внутри. Душа у него слишком уж наболела в последнее время. Слишком уж он измучился. Но теперь он знал, что ему делать, и потому был спокоен. Он знал, что убьет Кулугина без сожаления, потому что это был не честный соперник, открыто идущий на борьбу, но действовавший из-под тишка и воспользовавшийся временной болезнью Нади, чтобы соблазнить ее. Поручение Цветинского как раз совпадало с тем, что предполагал он сделать, то есть поехать к графу Фениксу. Ему нужно было узнать, какой ответ дал Кулугин, с которым обещался переговорить граф. Судя по времени, тот мог уже успеть сделать это, и можно было ехать хоть сейчас. В крайнем случае, если Феникс не вернулся еще домой, подождать его и объясниться в это время с Жоржем. Бессменный послал за ямской каретой и отправился. Все рассчитал он верно, но забыл только одно – странные порядки, существовавшие в доме графа Феникса. Когда он вошел на пустынную, никем не оберегаемую лестницу и очутился в затянутой черным сукном с серебряными скелетами передней, где не было тоже ни души, он начал оглядываться, не зная, что ему делать дальше. Ряд комнат виднелся впереди. Бессменный пошел по ним, нарочно кашлянул несколько раз, постучал каблуками, никто не показывался. Наконец он увидел живого человека, который появился откуда-то сбоку из-за портьеры. «Вы, очевидно, здешний?» – спросил бессменный. «Я Петруччо, слуга графа Феникса». «Прекрасно. Можно видеть графа? Его нет дома. Так я подожду. Сделайте милость. Может быть, вам угодно пройти пока в сад? Мне все равно. В сад так в сад». Петруччо повел его. Они вышли на широкую террасу, ступени которой отлого спускались в сад к пруду. «Вам угодно было видеть в ожидании нашего слугу француза Жоржа?» – проговорил Петруччо на террасе. «Разве я сказал ему о Жорже?» – удивился бессменный. «Впрочем, может быть, и сказал, если он спрашивает. Значит, мысли у меня еще не совсем в порядке, рассеян слишком. А, впрочем, на моем месте и не мудрено быть рассеянным. Да, я желал бы его видеть», – подтвердил он. «Так я вам пришлю его в сад», – обещал Петруччо и не спеша удалился. Бессменный повременил немного, не зная, с которой стороны придет к нему Жорж. Потом стал спускаться по лестнице в сад, в котором вскоре же наткнулся на человека в куртке, чулках, башмаках и фартуке. «Вы желали меня видеть?» – спросил тот по-французски. «А вы Жорж?» «К вашим услугам». «Я к вам по поручению господина Цветинского. Он просил меня спросить. Да вот лучше прочтите сами его записку». Жорж быстро пробежал на царапанные Цветинским строки и проговорил, несколько замявшись. «Где же нам побеседовать с вами спокойно?» «Пойдемте в вашу комнату». «Вам, офицер, неловко идти ко мне. Это возбудит подозрение. В этом доме нужно быть осторожным». «Но Цветинский заходит же к вам». «Он приходит переодетым, не в своем платье». «Тогда поговорим здесь, в саду». «Придется здесь уж, только все-таки лучше не на виду». «Пойдемте тогда», и бессменный сделал движение по направлению от дома. «Что вы?» – остановил его Жорж. «Если хотите быть незамеченным из дома, то отнюдь не надо идти вглубь сада, куда отлично видно из окон второго этажа, а напротив, выгоднее быть поближе к стене. Вот пойдемте сюда», – показал он на густые кусты, росшие у самого дома и заслонявшие целиком окна целого этажа. «Эти окна», – пояснил Жорж, – «выходят из кладовых и нежилых помещений, потому и дали им зарасти кустами. Здесь нас никто не увидит». Они пробрались за кусты к самой стене и, спрятанные таким образом, уселись на подоконник запыленного решетчатого окна. «Про эту маску», — начал рассказывать Жорж шепотом, — «мне удалось узнать очень мало, почти ничего. Это был византийский царь и в превосходном одеянии. Вы разве видели его? Вместе с вашим товарищем. Так это вы были в костюме Арлекина? Я самый. Вот оно что, ну рассказывайте».